течение предыдущего часа. И все-таки Лера отличалась от всех, абсолютно от всех прежних особенных женщин. Внешне, ну понятно, что внешне девушка на них не походила, поскольку у Кейна не было пунктика на какой-то определенный типаж, не отдавал предпочтения только брюнеткам или рыжим. Его особенные женщины были разными. Лера отличалась внутренне. Кейн чувствовал в ней огонь, и это ему нравилось. А еще, и это Кейн понял только в разговоре с Феликсом, он никогда не представлял на месте Леры Рину. Ни разу. Да, девушки были отдаленно похожи, но именно отдаленно, и это обстоятельство не имело никакого значения. Скорее наоборот, Кейн давно заметил, что чем сильнее особенная женщина походила на любимую, тем больше усилий приходилось ему прикладывать, чтобы представить рядом с собой Рину. А с Лерой усилий прикладывать не приходилось, потому что он видел рядом с собой Леру и хотел видеть Леру, не Рину. Это изумляло и приводило в бешенство. «Я люблю Рину», но видел перед собой Леру и только ее. И с ней был нежен, потому что хотел быть нежным, заботливым, предупредительным, чутким, любящим. Это приводило в бешенство. Но Кейн ничего не мог с собой поделать. Нежность к Лере удовлетворяла его сильнее, чем лютая жестокость с другими особенными. И это наводило его на очень странную, неожиданную мысль. «А ведь у нас, наверное, могло получиться». Мысль пугала, именно пугала, потому что Кейн отдавал себе отчет в том, что теперь у них ничего не получится. Шанс утерян. Лера стала особенной. Особенной-особенной. Да, так, особенной-особенной, но все равно особенной. А значит, должна до конца пройти по предназначенному для нее пути. Это будет означать, что он, возможно, потерял и вторую, настоящую любовь своей жизни. Но выхода у него нет. Лера должна. Кейн открыл дверь и замер на пороге, очарованный. Девушка встретила его так, как Кейн любил и как научил, сложив руки и робко стоя у края кровати, и, несмотря на прозрачный пеньюар, подчеркивающий достоинство прекрасной фигуры, казалась олицетворением невинности, но одновременно страсти. Невинность не служила Лере маской, под которой скрывался порог. Нет, Кейн видел в девушке подлинную чистоту и чистую, обжигающую страсть, направленную на него. Он знал, что умеет доставить удовольствие женщине, и знал, что доставляет, что Лера ни разу не симулировала, когда была с ним, и это знание возбуждало. Ему нравилось доставлять удовольствие Лере, нравилось, как она начинает поскуливать в ожидании оргазма и как кричит, не в силах больше сдерживать эмоции, и как вытягивается в струнку, и как «Я люблю Рину». Кейн вынужден был кричать, себе напоминать, что стоящая перед ним девушка не Рина, и никогда ею не была, но крик не помогал. И сейчас не помог. Кейн смотрел на пленницу с обожанием и жадностью и понял, сейчас только понял, что приходил к Лере много чаще, чем к другим особенным. Неожиданный и неожиданно откровенный разговор с полицейским помог ему разобраться в происходящем и многое осознать, и даже почувствовать легкую боль. «Я очень тебя ждала», — Кейн улыбнулся искренне и понял, что в план сегодняшней ночи придется внести изменения. Он должен овладеть Лерой сейчас, должен, прямо сейчас, немедленно. И это не укрылось от Леры. Девушка давно научилась читать похитителя, знала, что означает этот взгляд, и потому сделала маленький шажок к кровати. Никакой пошлости, только нежный призыв. И Кейн почувствовал, как его с головой накрывает особенное чувство. не особенная, а особенная, настоящая до дрожи, пропитывающая насквозь. Самое главное чувство мужчины к женщине. «Я люблю Рину». Но эти слова больше не пронзали, а только шелестели на грани восприятия. В них не было прежней силы, в них не было прежнего чувства, просто слова, не имеющие смысла. Кейн крепко обнял девушку и надолго впился в ее губы, надолго и жадно, с радостью и восторгом, ощущая нарастающую страсть, впился, как после долгой разлуки, и целовал так, как целуют одну на свете женщину, единственную. Целовал в губы долго, с наслаждением, целовал шею и плечи, мягко стянул с девушки пеньюар и принялся целовать груди, чувствуя, как ей становится жарко, и как ловко она расстегивает его ремень, чуть отстранился, стянул через голову рубашку, не расстегивая, и подтолкнул Леру к кровати. А ведь у нас могло получиться. Лера чувствовала, что сегодня Аркадий неестественно нетерпелив. В силу странного, необычного возбуждения. Именно странного. Помимо желания обладать, присутствовало нечто другое, незнакомое, но ощутимое. Девушка это поняла, едва похититель вошел в комнату. Сначала что-то промелькнуло во взгляде, затем молниеносный, беспривычный и очень ласковой прелюдии переход к сексу, причем грубоватому сексу. Аркадий и раньше иногда увлекался и начинал действовать жестко, в пределах, но жестко. Однако сегодня Лера чувствовала именно грубость и отчетливо читаемую отстраненность. Аркадий хотел ее, но наспех, как муж, торопящийся к началу футбольного матча. Его явно что-то занимало, и лежа под ним, Лера неожиданно догадалась, что время пришло. У нее не было никаких доказательств, только нахлынувшее ощущение приближающегося конца. Но не такое ощущение, как в первый день, рожденное паникой, страхом и непониманием происходящего, а хладнокровное и расчетливое понимание того, что сегодня ее убьют. Время пришло. Аркадий убьет ее сразу после того, как насытится. А сегодня он нетерпелив, видимо, хочет поскорее перейти к следующей части программы, которая возбуждает его не меньше, чем первая. А значит, если она хочет жить, нужно продлить ему удовольствие, чтобы выиграть время и собраться с духом. Время пришло. Один из них сегодня умрет. «Хочу тебя!» Лера ловко переворачивается и оказывается сверху. Очень мягко и очень естественно. Аркадию нравится поза наездница, поэтому он не протестует. Аркадий улыбается, у него очень обаятельная улыбка. Лера ее ненавидит, наклоняется и целует Аркадия в губы, страстно, чтобы не видеть улыбку, которую она ненавидит. «Хочу тебя!» — Аркадий постанывает от вожделения, ему хорошо до потери самоконтроля. Лера чувствует, что он совершенно позабыл о деле, с которым явился, но не сомневается, что вспомнит. Обязательно вспомнит. А сейчас он постанывает и сжимает ее бедра, щиплет грудь, вновь принимается за бедра. Сейчас Аркадий напряжен до крайнего предела, но сдерживается сам, поскольку наслаждается каждым движением, каждой секундой близости. Он перестает торопиться, и Лера выбирает момент для удара. Она полностью контролирует происходящее. Она превосходно владеет своим телом и умеет чувствовать партнера. Она изучила партнера и знает, что сможет рассчитать все до мгновения. И рассчитывает. Аркадий стонет очень громко, даже не стонет. Восклицает нечто нечленораздельное, мгновенно переходящее в изумленное, поскольку привычно яркого удовлетворения нет в тот момент, когда раздается восклицание. Лера скатывается направо и вперед, одновременно перехватывая цепочкой шею проклятого мучителя, слетает с кровати и начинает с силой сжимать горло Аркадия. Восклицание переходит в хрип. А Лера начинает считать, изо всех сил сжимая цепочку на шее врага. 6, 8, 12. И тоже кричит, потому что этот Аркадий настоящий, не из сна, не паникует, а ухитряется сделать кувырок назад, слететь с кровати, оказавшись около нее, и начинает, не глядя, вслепую молотить кулаками. Удары тяжелые, жестокие, Аркадий знает, что спасает свою жизнь, и потому не церемонится. Бьет изо всех сил, не обращая внимания на боль в руках, и достигает цели. Тяжелый удар попадает в висок. У Леры шумит в голове, глаза застилают слезы от обиды и горя, от разочарования, от того, что она не сумела. Слезы злости на себя, слезы ненависти к мучителю, который начинает снимать с шеи цепь. Слезы ощущения надвигающейся смерти. И вдруг оно исчезло. Ощущение. Совсем исчезло. Потому что Аркадий неожиданно уходит куда-то влево. Сначала, затем оказывается на кровати снова, причем в прежней позиции, которую она так хорошо представляла во снах. И Лера видит на Аркадии мужчину в черной маске и в черном комбинезоне. Видит очень крупного мужчину в черном, настоящего здоровяка. Полиция. Аркадий не двигается, даже не хрипит. Кажется, он без сознания. У девушки слабеют руки. Она смотрит мужчине в маске в глаза и не может поверить, что спасена. У нее начинают подрагивать губы. «Боже, Боже, я...» Но в комнате нет больше никого. Никто не осматривается, никто не изучает, что находится за дверью в конуру, никто не фотографирует и не снимает видео. В комнате лишь они, трое. И когда Лера это понимает, она слышит вопрос от мужчины в маске. «Хочешь закончить?» Он не говорит, что именно закончить, понятно, без слов. А она смотрит в его глаза почти минуту и чувствует, как в руки возвращается сила. И кивает, молча. Он тоже отвечает кивком и тихо говорит. «В общем, ты все сделала правильно. Только перехвати цепочку удобнее. А он тебе больше не помешает». Пауза. «Я скажу, когда нужно будет перестать давить на его шею». И сказал. И только после этого Лера разрыдалась в голос, потому что только после этого все закончилось.